Я вопросительно поднял бровь. «Дипломированный физиотерапевт. И теперь осчастливила наш скромный коллектив». Сельма шмыгнула носом. «Если хотите мое мнение, это скандал. Но вы же знаете доктора Вайскопфа. Один взгляд на такую фигурку, и он превращается в дурака. Других документов здесь не требуется». «Доктор Вайскопф, директор Эммы Лазарус, и правит здесь железной рукой. Один кивок, и мы вне игры. Изъяты из списка самоходящих, посажена на диету из фруктового сока и овсянки. С ним шутки плохи. Поэтому я еще не доложил о своей бессоннице и о своем запоре. За глаза мы его зовем «Командант». Комендантом. Гамбургер. Рифмуя на тевтонский лад, завет нашего достопочтенного директора доктором Шайскопфом. Для гамбургера это переименование. Белые головы Вайскопф в говенную Шайс. Есть нечто самое очевидное. Так что разговор принимал опасное направление. Не желая произносить слова, которые могут быть использованы против меня, я ответил на откровенность Сельмы с сочувственной улыбкой. «Пожалуй, я все же пойду, моя дорогая, подышу перед обедом». Сельма снова потянулась к списку самоходящих. «Манди Датнер, Магда Дамрош. Сходство очевидно даже для тугодума. Но что оно означает? Нет, я не синилен, не безумен. Я не хуже вас знаю, что дитя из Кливленда не может быть Магдой Дамрош, которая разбила мне сердце в Цюрихе много лет назад. Та Магда взвелась дымом над Освенцимом в 43-м году. Этим ужасным известием я обязан Эгону Зеллингеру, который прислал письмо из Тель-Авива, неведомо как разыскав меня в 1952 году. Он разыскивал уцелевших, не считая себя уцелевшим, а кроме того, имея особые причины не переписываться с ним, я не ответил. Но в некотором смысле это Манди Датнер есть та Магда Дамрош. Появление ее здесь не может быть случайностью. Однако о цели его она знает, я думаю, не больше, чем я. Тем не менее, я ни на секунду не усомнюсь, что наша встреча здесь предопределена какой-то целью. Рихард Хюльзенбек из первого набора нигилистов-дадаистов некогда высмеивал меня как типичного немецкого поэта, дурачка, который думает, что все должно быть так, как есть. Несколькими годами позже он ознакомил с этой идеей читателей. Меня он, разумеется, не упоминал. Для них я давно стал персоной несуществующей. Не обязательно верить в порядок, в судьбу или в Бога наших отцов, чтобы верить в существование цели. На императорском балу, когда помощник шепнул Меттерниху, что умер российский царь, князь якобы обронил: «Интересно, для какой цели ему это понадобилось?» Может быть, Синсхаймер в Миниоле уже знает это.